إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد إن شاء الله продолжим чтение после небольшого перерыва книги «Основы исламского вероучения». И мы дошли до темы «Стремление добиться расположения», то есть «Тавассуль». 62-я страница. 62-я страница. В книге говорится «Бараклу фикум». Обычно под этим понимается стремление приблизиться к желаемому, то есть языковое значение слова «Тавассуль». Что же касается средства, то есть арабского слова «василя», средства, то под этим подразумевается то, чем пользуются люди для достижения желаемого. Стремление добиться расположения Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, может быть двух видов. То есть тавассуль у нас бывает двух видов. Первый, соответствующий шариату, и стремление с использованием средств. И второй вид, стремление с использованием средств, изобретенных самими людьми, то есть тавассуль бидаи. Значит, тавассуль шар'и, то есть соответствующий шариату, звучит как у нас тавассуль аш-шар'и. А второй, стремление с использованием средств, изобретенных самими людьми, то есть ат-тавассуль аль-бидаи. Ат-тавассуль аль-бидаи. Что касается тавассуля аш-шар'и, то есть стремление соответствующего шариату, то ученые, посмотрев Куран и в Сунну, сказали, что он бывает только трех видов, баракаллаху фикум. Первый – стремление добиться расположения Аллаха Великого и Высокого через посредство Его прекрасных имен и высочайших атрибутов. То есть, от тавассуль би асмайхи ва сифатихи азза ва джалля. Что значит от тавассуль би асмайхи ва сифатихи, или же стремление добиться расположения Аллаха через Его прекрасные имена и атрибуты? В книге говорится, так, например, человек может воззвать к Аллаху, обращаясь к Нему по этим именам. Как сказал Всевышний Аллах, субхана ва тааля, «Валиллахи ласмауль хусна фадаугу биха». То есть примерно следующий смысл аята. Есть у Аллаха прекрасные имена, или Аллах обладает прекрасными именами, так обращайтесь к Нему через них. Взывающий к Аллаху может произнести такие слова. То есть, как нам понимать этот аят? Он может взывать такие слова, говорит, «Я гафурун хфирли», «Я рахимун ирхамни», то есть, «О прощающий, прости меня», или «О милосердный, помилуй меня». То есть, видите, барак луфикум, тавассуль. То есть, ты делаешь средства, через которые ты обращаешься к Всевышнему Аллаху, субхана ва тааля, а этим средством являются Его прекрасные имена, говорящий «Я алимун аллимни», то есть «О знающий, научи меня» и так далее. То есть через Его прекрасные имена, баракулуфикум, это то, что соответствует аяту, в котором сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля «Валиллахи ласмауль хусна фадуугу биха». То есть Аллах обладает прекрасными именами, так обращайтесь же к Нему через них или же по ним. В книге дальше говорится, что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть, как мы видим на практике, то он говорил «Я хайю, я кайюм, я валь джаляли валь икрам, я бади ас самавати валь ард». То есть, видите, сделал средство. Сначала призвал Аллах субхана ва тааля этими именами, а потом попросил то, что он хотел, сказав «Би рахматика астагиф». То есть, примерно следующий перевод «О живой, о сущий». «О обладатель величия и почитаемый, о создатель небес и земли!» И потом попросил то, что хотел, сказал «К милосердию твоему обращаюсь за спасением». Это первый вид от тавассуля шара'и, то есть первый вид разрешенного или шариатского тавассуля. Второй вид, баракулуфикум, от тавассуль биль а'маль ас-салиха, то есть стремление добиться расположения Всевышнего Аллаха с помощью веры или совершение обязательных и желательных праведных дел. Иначе говоря, говорится в книге, речь идет о стремлении приблизиться к Аллаху с помощью веры в Него, исповедания чистого единобожия, любви к Нему и подчинении Его велениям и запретам, ровно как и с помощью веры в Его посланника, любви к Нему, подчинения Ему, следования Ему, почитания Его, любви к близким Ему и ненависти к врагам Его. Все это человек может использовать ниже следующих целей. Первое. Для того, чтобы добиться благоволения Аллаха и оказаться в раю. Второе. Для того, чтобы благодаря этому добиться ответа Аллаха на обращенную к нему пользу. Это и есть основа, в которой используется тавассуль. То есть добиться ответа Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Что касается первого, то Всевышний Аллах пояснил это, передав слова Ансару Исы, то есть апостолов Исы, которые говорили «Роббана аманна», то есть следите внимательно за аятом, «Роббана аманна бима анзальта», раз, «Ваттабана расуля», два, и потом уже «Фактубна маа шахидин». То есть смотрите, каково было обращение апостолов к Всевышнему Аллаху субхану ва тааля. Они сказали: «О Господь наш», примерно следующий перевод: «О Господь наш, мы уверовали в то, что ты ниспослал». Видите, как маленькое вступление. Второе. «И последовали за посланником». Это тавассуль. А потом уже они попросили то, что желали, и сказали: «Так причисли же нас к тем, кто признает веру истинную». Также Всевышний Аллах субхана ва тааля рассказывает о верующих. Сказал: «Аллявина якулюна роббана иннана аманна фагфир ляна зунубана вакина азабаннар». Те, которые говорят: «Господь наш, поистине мы уверовали, так прости же нам наши грехи». Видишь, поистине мы уверовали, и этого салюн, то есть добиваются расположения у Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, этим самым желая, чтобы Всевышний Аллах ответил на их дуа. А их дуа это вакина азабаннар. Фир ляна зунубана, фахфир ляна зунубана, вакина азабаннар. Так прости же нам наши грехи и спаси нас от мук адского пламени. Что же касается второго, то здесь пример можно привести хадис, где рассказывается о троих людях, укрывшихся в пещере, вход в которую завалил огромный камень, упавший с горы, после чего они стали говорить друг другу: «От этого камня может спасти вас только обращение с мольбой к Аллаху, чтобы Он избавил вас от него за ваши благие дела». И хадис известный, то есть первый обратился к Аллаху субхану ва тааля или сделал тавассуля или василия средства между собой Всевышним Аллахом субхану ва тааля, его благочестие к родителям. Что касается второго, его целомудрие и то, что он сторонился прелюбодеяния. И что касается третьего, то это его искреннее отношение к тому работнику, который отработал у него когда-то и не взял деньги. Он в будущем отдал ему его деньги и даже добавил к этому. Значит, у нас второй вид от тавассуля шар'и – это через праведные дела. Баракаллаху фикум. Третий вид от тавассуль бидуа, то есть когда ты обращаешься, стремление добиться расположения Аллаха через посредством мольбы праведного человека, обращенного к нему. То есть живой праведный человек, когда ты обращаешься к нему, основа это в пророках. Как здесь будет говориться в книге, иначе говоря, чтобы добиться желаемого, можно попросить живого и присутствующего праведного человека. Живого и присутствующего праведного человека. Обратите внимание на слово «праведного человека». Чтобы он обратился к Аллаху с мольбой за нуждающегося. Так поступали сподвижники, обращаясь к посланнику Аллаха. Есть сомнения в том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был праведным? Нету в этом сомнений. Почему? Потому что о его праведности говорил нам сам Всевышний Аллах, субхана ва тааля. С подобными просьбами при его жизни обращались подвижники, и так будут поступать люди в день воскресения, которые станут обращаться к нему с просьбами о заступничестве. Теперь мас'аля, о которой много говорили. Значит, мы сказали, что третий вид разрушенного тавассуля, а это, баракаллаху фикум, обращаться через дуа живого человека. То есть, когда ты просишь у человека и говоришь: «Сделай за меня дуа». И как мы видим, баракаллаху фикум, в книге именно отмечено слово «праведный». А в наше время, баракаллаху фикум, мы можем узнать, что человек праведный или неправедный? Не можем об этом знать. Так или не так? Даже если кто-то скажет: «Как не можем знать? Мы же можем посмотреть на дела человека». Дела человека, баракаллаху фикум, это то, что ты внешне видишь. А праведность, баракулу фикум, основа ему где? В сердце. Ты же не знаешь, что у него в сердце. И поэтому мы скажем, то есть в наше время можем сказать, что в наше время самый много кто дела делает, мы уверены, что он не делает больше дел, чем делал, допустим, Абдулла ибн Абай ибн Салюль во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который был главой лицемеров. Абдулла ибн Абай ибн Салюль 5 намазов читал в джамаате, даже, может быть, в первом ряду. Абдулла ибн Абай ибн Салюль делал джихад с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, делал все праведные дела, однако, несмотря на него, на это, Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал о нем и о подобных ему: «Инналь мунафикина фиддаркиль асфали минаннар». К чему мы это говорим? Говорим это к тому, что многие уляма говорят, что хоть этот вид и разрешается в своей основе, то есть разрешенным, а это после пророков, то есть просить у кого-либо, однако желательно этого не делать. Желательно этого не делать. То есть, как мы сказали, основа то, что это разрешено. Но лучше этого не делать. Лучше этого не делать. То есть лучше не проси ни у кого за себя дуа, чтобы за тебя кто-то делал дуа, а сам обращайся к Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля, баракаллаху фик. Или же делай те причины, которые станут причиной тому, что за тебя будут действительно праведные создания делать дуа, такие как маляйка, такие как маляйка. А мы знаем, что требующий знаний, баракаллаху фикум, за него просит прощения у Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, кто? Аль-маляйка, то есть ангелы. А что касается людей, то лучше этого не просить. И поэтому, когда у некоторых сподвижников, ридуанулахи алейхим, после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, некоторые люди просили сделать за них дуа, сподвижники очень злились и говорили: «А анбияу нахну, что мы, пророки, что ли? То есть зачем вы просите у нас, чтобы мы за вас сделали дуа?» Но мы говорим еще раз, что это не запрещено, но лучше этого не делать. И один из сподвижников, то есть передавал, почему они этого не делали, говоря: «Баяна навия, саллаллаху алейхи вассалям, Алян ля нас алянаса шейя». Мы дали присягу пророку саллаллаху алейхи вассалям на то, что мы никогда ничего у людей просить не будем. А дуа заходит тоже во что-то, правильно же? Сказали, ничего. Это первая вещь. Вторая вещь, баракаллаху фикум, мы часто видим, то есть даже, знаете, это на практике посмотрите. Многие из тех братьев, некоторые братья рассказывают тебе о некой проблеме. И приходит тебе и говорит: брат, сделай за меня дуа. Например, он болеет, или же у него какие-то проблемы. А ты задай ему вопрос сразу же. А ты сам у Аллаха попросил дуа, чтобы он решил твою проблему? И если этот брат будет искренен, у Аллахи 80-90% расскажет: субханаллах, нет. Видали? То есть это указывает, баракаллаху фикум, на слабость единобожия в сердцах у людей. То, что люди, субханаллах, до того ширк засел в их сердцах, или до того они далеко от единобожия, что они полностью потеряли, или же потеряли огромную часть связи с Всевышним Аллахом, субхану Аталию. Поэтому они часто ищут, то есть, пути для того, чтобы связать свое сердце с причинами. Но мало кто из них связывает свое сердце прямо с Всевышним Аллахом, субхану Аталию. Поэтому, баракаллаху фик, старайся сам связывать свое сердце с Всевышним Аллахом, субхану Аталию. Всевышний Аллах, субхану Аталию, говорит: «Вайза саалика ибади анни, фа инни кариб». То есть сказал баракаллаху фик пророку, саллаллаху алейхи вассалям: и если тебя спросят обо мне, рабы мои, не сказал баракаллаху фик файза саляка ибади ас-салихин анни, если тебя спросят мои праведные рабы обо мне, то я близок. Нет, сказал рабы, а в рабы заходят праведные и неправедные, потому что в наше время кто-то, валиязу билля, юсиу занна билля, то есть плохо думает про Всевышнего Аллаха, субхану таль, говоря: я много нагрешил, и Аллах, субхану таля, меня может не послушать, или же на мою дуа не ответит. Нет, Всевышний Аллах, субхану таля, сказал: «Вайза саляка ибади анни, фа инни кариб». То есть даже уляма обратили внимание на этот аят, сказали, то есть когда, например, до этого Всевышний Аллах, субхану таля, во многих аятах говорит: «Яс алюнака ан», то есть тебя спрашивает о чем-то. «Факуль, скажи». А что касается этого аята, то говорит: «Вайза саляка ибади анни», если тебя спросят мои рабы обо мне, не сказал: скажи им, я близок. Даже, видите, убрал посредничество в передаче, сказал: «Фаинни кариб». Сразу же сказал: я близок. Поэтому не надо связывать, то есть не надо делать между тобой и Всевышним Аллахом, субхану Аталию, кого-то. Нет, делай, баракаллаху фик, связывайся сам с Всевышним Аллахом, субхану Аталию. И Аллахи Всевышний Аллах на дуа отвечает, братья. Аллахи Всевышний Аллах на дуа отвечает. Аллах субхана ва тааля любит, когда к нему обращается, и не любит, когда к нему не обращается. И поэтому, что касается третьего вида, баракаллаху фикум, как говорят уляма, у нас таухид бывает двух степеней. То есть первая степень называется таухид мартабатун ваджиба, то есть обязательная степень, которой обязан каждый человек. А есть вторая мустахабба, которая больше, чем, большей степенью, чем обязательно. Обязательно имеется в виду человек, который не выполняет, зайдет в ад, а который выполняет, иншаллах, спасется от ада. А что касается желательно, это те люди, о которых сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что они зайдут в рай без расчета. И поэтому старайся быть среди них, или старайся быть из них, баракаллаху фикум, а это связывает свое сердце с Всевышним Аллахом, субхану аталя, в каждой мелочи. И поэтому видим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, 13 лет воспитывал своих сподвижников в Мекке именно на этом. И поэтому сподвижники, ридуанулахи алейхим, у них маленькая проблема была, даже при самой маленькой проблеме, как передается в хадисах, даже если у кого-то из них рвался башмак, то есть туфля, сандаля, первое, что он делал, говорил: «О Аллах, почини мне его». А в наше время, баракаллаху фик, у нас первая проблема, где взять хорошего сапожника. Видите? Потому что мы, баракаллаху фикум, особенно мы, то есть из бывшего Советского Союза, то есть то поколение, которое воспитывалось в материализме, нас всю жизнь учили, баракаллаху фик, связывать свое сердце с материями. Почему? Потому что коммунизм и эта система, это еврейская система. То есть она придумана евреями для того, чтобы отбить людей от религии. А мы знаем, что евреи это самые, то есть из всех народов самый, то есть народ, который больше всего связывает свое сердце с материей. Как это мы видели из истории Муса, алейхиссалям, когда Муса, алейхиссалям, спасает Бану Исраиль, евреев, спасает их от фараона, показывает им эти чудеса, то есть море расходится на две части. То есть море разошлось, прямая дорога. Они переходят это море, видят прямо вот справа и слева, так, то есть как стена, представляете, вода стоит, то есть рыбы плавают и так далее. То есть такое чудо, как Муса ударил палкой, они проходят. Они прошли, фараон заходит туда, море потом сходится, и фараон, и вся его армия тонет. Видят все это, видят, и только перешли, и сразу же увидели некий народ, мушрики поклоняются идолам и говорят: «Иджалляна алиха камалягум алиха». Сделай нам такое же божество, как у этого народа божество. Почему? Потому что они хотели такого бога, которого можно потрогать, которого можно понюхать, которого можно попробовать. Видели? Во всем связывает свое сердце с материей. И мы поэтому говорим, баракаллаху фикум, многие братья на нас обижаются. Когда мы день и ночь твердим: «Братья, таухид, таухид, и еще раз таухид». Мы говорим: «Братья, какие бы дела ни было, нет, дел не будет, братья, без таухида. Поэтому надо себя воспитать на таухиде. И когда у тебя будет таухид, Аллах субхану ва тааля тебе все даст. А если у тебя таухида не будет, какие ты причины не бери, у тебя ничего не будет». Поэтому Всевышний Аллах субхану ва тааля сказал: «Аллядина аману, валям яльбису иманахум бизулюм, уляйка лягумуль ам, вахум мухтадун». Те, которые уверовали и не обрекли свою веру злом, им будет безопасность, и они мухтадун, и дома по прямому пути. И выбрали акида. Что у нас значит хидая? Что такое хидая у ахли сунна валь джама? А? Тауфик. То есть Аллах тебе будет помогать во всем. И поэтому, если ты баракаллаху фик, единобожник, если у тебя сердце переполнено единобожием и связано с Всевышним Аллах субхана таля, Аллах субхана таля тебе во всем поможет. Будь это, то есть, будь это ты сам, то есть, допустим, у тебя сейчас есть борьба между тобой и твоей душой. Аллах тебе поможет. Второе, поможет тебе в отношении между тобой и твоей женой, между тобой и твоими родителями, между тобой и твоими детьми, между тобой и твоими соседями, и даже, баракаллаху фик, между тобой и твоим врагом. Аллах субхану таля даст тебе победу. И поэтому видели, баракаллаху фикум, сподвижники, тогда, когда у них единобожие было, сердца переполнены единобожием, они даже, когда выходили в джихад, баракаллаху фикум, практически не брали причины. Очень редко, когда брали причины. Почему? Потому что у них сердца были переполнены единобожием. А во главе кто стал? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, который являлся господином единобожников. И как он сказал о себе, саллаллаху алейхи ва саллям, что мне было дано то, что меня враг боится, мне еще месяц до врага идти, а враг меня уже боится. Видите, разве это не тауфик, разве это не хидая, а причиной этому является переполненное сердце единобожием. И как мы сказали, связь с Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля. Это что касается, баракаллаху фикум, ат-тавассуля шараи. Дальше в книге говорится, попытки добиться расположения Аллаха с помощью средств, изобретенными самими людьми, или же называется «Ат-тавассуль аль-бид'и». «Ат-тавассуль аль-бид'и». То есть тот тавассуль, который является запрещенным. Смотрите внимательно в книгу. Здесь имеется в виду использование некоторыми людьми таких средств, на которые нет указаний в Коране и Сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это значит вещь номер один. То есть тот, кто использует тот тавассуль, на который нет указаний в Коране и Сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Что касается первых трех, то мы видели примеры или доводы из Корана и Сунны, так или не так. То есть тавассуль через имена и атрибуты Аллаха, далиль видели. Тавассуль через праведные дела, далиль видели. Тавассуль через праведного человека, далиль видели. Что касается тавассуля аль-бид'и, то есть запрещенный тавассуль, то это тот тавассуль или тот вид тавассуля, на которого нет, на который нет указаний ни в Коране, ни в Сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Примером чему является неузаконенное шариатом обращение, у вас написано в книге следующие слова. К покойным или к тому положению, которое они занимали при жизни. Это грубая ошибка от переводчика. На самом деле, баракаллаху фикум, должны быть написаны следующие слова. Примером чего является неузаконенное шариатом обращение через покойных. Исправьте себе. Через покойных. Или же через того положения, которое они занимали при жизни. Какая разница, баракаллаху фикум, между словами «к покойным» или же «через покойным»? Если мы оставим, баракаллаху фикум, «к покойным», то это не называется тавассуль, это называется «ибада». Потому что обращение к покойнику, дуа к покойнику, «ибада» никак не получается тавассуль, так или не так. Поэтому, видите, до чего важно, баракаллаху фикум, знать шариатский термин. То, что тавассуль, мы говорим, что «я тавассалю би», «я тавассалю би». А когда ты говоришь, что еще «я тавассаль иля» и «би», это две разные вещи. «Иля» – это у тебя конечная цель, а «би» – это то, через что. И поэтому вот тут у нас попадает, то есть два вида, две категории людей, грубую ошибку, переводя книги по акиде. Первая группа или первая категория – это те братья, которые, желая добра, переводят книги, однако у них нету шариатской основы. То есть никогда не изучали шариатской терминологии. Что касается второй группы людей, то это сейчас очень распространилось, и многие братья по своему невежеству радуются этому, хоть на самом деле надо плакать этому. А то, что в наше время, мы знаем, в России очень много братьев и сестер, то есть мусульман, которые говорят на английском языке. И то, что огромное количество арабских книг переведено на английский язык. Сейчас огромное количество братьев и сестер, которые говорят на английском языке, взяли эти книги, то есть нашли их в интернете или же в магазинах, или где-то, и начали переводить их на русский язык и распространять как исламскую литературу. И еще, субханаллах, мало этого, видите, они не знают, кто является переводчиком, так или не так. Тот человек, который переводил на английский язык, вдруг он из тех, то есть как наше положение, человек не знает шариатской терминологии, а переводит исходя из своего арабского языка, так или не так. Вторая вещь, даже если же тот англичанин, который переводил на английский язык, знает шариатскую науку, тайп, ты, когда переводишь с английского на русский, ты учитываешь терминологию или нет? Не учитываешь. И еще хуже, я вам сейчас скажу, есть положение. То, что многие из вас знаете, сейчас есть программа, то есть переводчик. Берешь, допустим, русский текст, вставляешь программу, тебя автоматически переводят на английский язык. И берут шариатские тексты, вставляют в этот переводчик, он тебе, компьютер, машина переводит, и маша Аллах, и потом говорят, смотрите, мы какие хорошие, сколько мы исламу делаем пользы. А эти люди нас, Аллах, аля, афа, афи, кроме вреда ничего не делают. И поэтому, если кто-то из братьев заходил на сайты Джамата Такфир или на сайты Хавариджи, в основном 99%, я говорю про русскоязычные сайты, 99%, если не все 100%, книги, переведенные с английского языка, баракаллаху фику. Вернемся к теме, поэтому здесь грубая ошибка, то есть брат допустил грубую ошибку, переведя к покойным. Нет, правильно сказать, через покойных или через то положение, которое они занимали при жизни. Именно поэтому после смерти пророка Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, его сподвижники перестали обращаться через него с просьбами. Исправьте, к нему. Через него с просьбами. Потому что если мы оставим Баракалуфи к нему, как будто бы получается, что сподвижники делали дуа при жизни пророку Саласлям. Так же? Это же неправильно. Разве сподвижники? Но смотрите предложение, еще раз прочитаем. Именно поэтому после смерти посланника Аллаха его сподвижники перестали обращаться к нему. Делать дуа к нему, то есть обращаться к нему с просьбами. Получается, до смерти они делали ему дуа? Не, они ему дуа не делали, поэтому говорим, через него. Однако сподвижники действительно через него обращались к кому? К Аллаху, как мы это видели, из третьего вида от тавассуля шараи. Поэтому исправьте это предложение и напишите, именно поэтому после смерти посланника Аллаха его сподвижники перестали обращаться через него с просьбами. А Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, попросил о том, что ему было нужно через, добавьте тоже через, дядю пророка Аббаса, да будет доволен им Аллах. И это указывает на то, что если бы они просили чего-нибудь у Аллаха через, вместо ради напишите через сан пророка, через сан пророка. Сан имеется в виду положение пророка Саласа. Саллаллаху алейхиссалям, то не стали бы обращаться к Аббасу, поскольку сан, или же положение посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выше сана Аббаса, то есть выше положения Аббаса, и таким он станет навсегда. И поэтому не следует просящему о чем-либо говорить: «О Аллах, прошу тебя об этом ради такого-то, такого». То есть это звучит по-арабски так, и очень сейчас много распространено, как рассказывают об этом братья, даже и присутствующие здесь мне об этом рассказывали, что те братья, которые учились в Сирии или же в Турции, йом-уль-джума, если делают хутбу, говорят: «Аллахума ас'алюка бин наби, Аллахума ас'алюка би джахин наби, Аллахума ас'алюка би джахи фулян». Джах имеется в виду сан положение. Вот это тавассуль бид'и является бид'а мункара. Чему есть две причины? То есть, почему это запретно? Мы сказали, что это является бид'а мункара. То есть, когда просят, прошу тебя об этом ради такого-то, ради такого-то. То есть, обращается к Аллаху. Поняли, да? Есть две причины. Первая, когда он говорит: «Аллахума ас'алюка бин наби». То есть: «О Аллах, прошу тебя ради пророка». Или: «Прошу тебя ради положений пророка». Или: «Ради положения такого-то и такого». Это равносильно клятве, когда клянутся не Аллахом, что является недоступным или же запретным. Второе. Подобные просьбы, то есть тот человек, который так обращается к Всевышнему Аллаху: «Аллахума ас'алюка бин наби, аубиджахин наби», то есть: «О Аллах, прошу тебя об этом ради пророка» или «ради сана пророка». Подобные просьбы указывают на то, что просящий считает, что некто может иметь какие-то права на Аллаха, то есть как-то влияет на Аллаха, субхана Аталя. Но это не так, ибо все, что делает Аллах для рабов, является ничем иным, как его милость. То есть, как в наше время. Баракаллаху фикум, валиллахи масаля аля. Кто-то приходит и говорит, например, к некому царю или же президенту и министру: если, говорит, я приду к нему и попрошу у него, тогда он мне не ответит, то есть на мою просьбу. И он узнает, что у президента есть, например, близкий друг, который, например, общий их знакомый. И он приходит и говорит, допустим, этого друга зовут Мухаммад, и говорит, что мой друг Мухаммад отправил меня к тебе и сказал, что ты мне можешь помочь в этом деле. То есть тот человек, когда слышит имя Мухаммада, скажет: если я откажу, потом это скажет на Мухаммаду, у меня испортится отношения. И поэтому, как бы боясь этого, что не испортится отношения Мухаммадом, потому что Мухаммад же его послал, он через Мухаммада некого обращается, или Абдулу, или Ибрагима, как хотите называть. И поэтому это заставляет его ответить на просьбу этого человека. То есть, видите, и поэтому эти люди, валяязубилля, которые обращаются к Всевышнему Аллаху, субхану Аталию, через кого-то или чье-то положение, как будто бы обязывает Всевышнего Аллаха, субхану Аталию, как будто бы кто-то может повлиять на Аллаха, субхану Аталию. Валиллахи масалля аля. А это, валиязубилля, они этим самым сравнивают Аллах, субхану Аталию, с жалкими созданиями. Ибо все, что делает Аллах для рабов, является ничем иным, как его милостью, и никто его не заставляет что-то делать, баракаллаху фикум. Таким образом, ни один из просящих не имеет никаких основ говорить: «О Господь, ответь на мольбу мою, ибо такой-то, такой-то из числа твоих рабов является рабом праведным», или подобные слова.